Дубликат. Месяц назад. «Седьмой, доложите обстановку». «Все чисто, только не видно ни хера, дым». «Четвертый, обстановка как?» «С восточной и северной стороны завалы сильные, с остальных чуть меньше, но тоже хватает. Квартирка все, вряд ли он выжил». «Ищите, — говорю, — сказано было искать, пока труп не найдем». «Да что тут найдешь? Это ж прямое попадание, от него одни ошметки, скорее всего, остались». Человек в противогазе и маске с разрезом для глаз тихо выругался себе под нос и стал осторожно приподнимать куски бетона манипулятором, приделанным к руке. Он пытался пробраться в самую дальнюю часть помещения, где, согласно планам, которые подгрузили ему на очки, находилась ванная. Навстречу ему с другой стороны пробирался еще один военный в такой же маске и черном костюме, который стал серым от побелки и пыли. «А ты из местных, что ли? ФСО?» — подал голос четвертый. «Угу», — пришелец глухо закашлялся. «Я вон что нашел». Он протянул руку в грубой перчатке и раскрыл ее. Там лежало два окровавленных зуба. «Ого! Это звание!» — завистливо хмыкнул четвертый. «Везучий ты! Докладывать будешь? Это что ли все, что от него осталось?» «Слушай, хочешь, тебе отдам? Мне не надо. Я не амбициозный». «В смысле? Ты повышения не хочешь?» Черный человек задумался, внимательно глядя, как ветер с западной стороны задувает оплавленный углепластик внутрь башни. «Нет, я выйти хочу. Отсюда или вообще? А какая разница?» Четвертый нервно хохотнул. «И правда, у нас вся жизнь как ёбаный небоскреб после взрыва. Точно не хочешь сам?» «Не-а». Четвёртый охотно сгреб зубы перчаткой. «Ну, спасибо, братан, блин, это прям в тему. Я жениться собрался, вот Лиска обрадуется». «Удачи». Пришелец, прихрамывая, поковылял к пожарному выходу, осторожно переступая через обломки. Только спустя 10 или 15 пролетов вниз, которые черный человек отстучал тяжелыми ботинками, он вжался в стену, обессиленный, и осторожно стянул окровавленную маску с лица. «Блять!» Игорь сбросил перчатку, прижал руку ко рту и поморщился. На ладони лежал еще один зуб. Он сунул его в карман. Надрывно выли эвакуационные сирены. В пролетах нижних этажей, где располагалось элитное частное жилье, стонали и кричали богатые обитатели башни. Слышался женский плач. Кто-то говорил, но что именно, Соколов не разобрал. Игорю казалось, что они кричат о нем, но на самом деле они кричали о себе. Всегда только о себе. Он поднял голову туда, где оставлял всю свою прежнюю жизнь, а потом натянул на руку перчатку и пошел вниз по лестнице. За 20 минут до этого. Такой надрывный кашель трудно было не услышать, но Соколов не слышал ничего. Барабанные перепонки оглушительно звенели. Разрушенное пространство ванной постепенно наполнялось звуками. Треск перекрытий, журчание воды, льющейся из пробитых труб, грохот падающих на пол кусков бетона и плитки. Наушники со звукоизоляцией, в которых он был во время стрима, спасли его слух, но разлетелись в разные стороны, когда его взрывной волной отбросило к стене. Он рухнул как мешок и оказался погребенным под картинами. Они лежали на нем рваными клочьями и треугольниками сломанных рам, а сверху безостановочно сыпалась побелка. Кашлять хотелось нестерпимо. Пахло кровью. Он осторожно поднял руки, потом ноги. Правая болела, но двигать ею он мог, хоть и с трудом. Прикоснулся к губам, сплюнул. Повезло. Всего пара зубов, значит, легко отделался. «Лаки мэн!» — нервно рассмеялся Соколов, вспомнив слова Киры, и тут же поперхнулся. Ребра ошпарило болью. «Игорь Александрович», — окутал его спасительным серебром прозрачный голос Кристин. «С вами все в порядке?» «Ого, она уцелела?» «Код 56349. Код означал секретный чат с Кристин, который тут же сам уничтожался и не логировался в базы. «Со мной все в порядке, больше, чем когда-либо. Меня ищут?» «Да», — спокойно ответила помощница. Синий огонек на потолке лишился углепластиковой оболочки, и она подмигивала ему теперь белым через раз. «Группа будет здесь через 10 минут, а не на 41-м». «Я понял. Послушай их разговоры и передай мне содержание». Кристин снова замолчала. «Они опаздывают, потому что часть лифтов заблокирована. По инструкции они должны были прибыть за 7 минут. Прошло уже 15. Они ругаются об этом между собой, хотят искать ваше тело. Им приказано не оставлять вас в живых». Соколов горько улыбнулся. «Ясно. Я так и думал. Дай мне точную копию формы этой группы». «У вас есть такая. Это стандартная форма для спецопераций. Третий ряд, угловая секция, самая верхняя перекладина, висит на вешалке. Противогаз и маска в выдвижной полке внизу». Игорь с трудом поднялся и проковылял по разбитой плитке к гардеробной. Стенки шкафов обвалились, одежда валялась как попало, и он едва нашел черный костюм. Еле сдерживая стоны, Соколов натянул на себя бронежилет, маску, штаны и ботинки. На это ушли почти все его силы. «Кристин, где они?» «Кристин!» Она ему больше не отвечала. Он поднялся, цепляясь за стену, и, сжимая зубы в кулаке, стал на ощупь в дыму пробираться через завалы. В месте, которое когда-то было порогом ванной, Игорь остановился и обернулся, скорее по привычке, повинуясь телесной памяти. На стенах ванной, сплошь покрытых копотью и трещинами от осколков, больше не висело ни одной девочки со спичками. «Спасибо», — сказал он в воздух неизвестно кому, и пошел прочь. Крайнов стоял, опираясь на стол, напротив проекции, пестрящей убористым текстом. На соседней проекции виднелись развороченные взрывом помещения башни. Сквозь них просвечивала голова полковника Лихобора. Со скучающим видом полковник в десятый раз повторил то, что и так было написано в рапорте. «По вашему приказу мы выполнили запуск. В результате прямого попадания возникло возгорание. Содержимое комнаты фактически сплавилось в ком, разобрать ничего нельзя. Использованный для идентификации ДНК биоматериал принадлежит Игорю Александровичу Соколову». «Вы хотите сказать, что от него остались только зубы?» Крайнов с сомнением крутил перед собой в воздухе 3D-графии уничтоженных апартаментов Соколова с кусками спекшейся мебели и плитки. «Группа прибыла за 7 минут, все по инструкции. Если бы он выжил, то физически не смог бы проскочить ни на лифте, ни по лестнице незамеченным. Мы сразу выставили дежурных на пожарные лестницы». Крайнов сверлил глазами обугленные комья бетона и арматуры. «Может, вы сами поедете и взглянете? Для уверенности». «Нет», — глухо ответил Крайнов и отвернулся от Лихобора. «Я не хочу на это смотреть». Михаил Витольдович отошел к окну, зачем-то прикоснулся к подоконнику, помолчал, глядя на улицу. «Найдете хоть какие-то останки? Не афишируйте, не хороните без моего ведома и не кремируйте. Храните в холодильнике». «Так точно!» Кира в антипеллинговой маске, похожей на тонкий ошейник телесного цвета, ехала по пригородной трассе в полной тишине. Она отчаянно царапала запястье на редких светофорах, ругаясь, пролетала через транспондеры платных трасс и еле удерживала себя от того, чтобы просто позвонить Соколову. «Да ты с ума сошла! Если он жив, ему нельзя, нельзя ничего! Ни отвечать, ни вообще хоть как-то проявлять себя!» Морщась, она засветила новые документы в базе сервиса аренды машин и помчалась за пределы Москвы, резко бросая руль в разные стороны на поворотах. Полупустое шоссе, четверг, сентябрь, солнце горячими пятнами в лицо, кровь приливает к щекам. Он жив, жив, жив! Но это не точно, не точно! Через полчаса ее фантазии разбились о бетонный забор с квадратными фонарями и камерами. КПП. Колючая проволока. Кордоны. Дальше проезда для простых смертных не было. Она сразу узнала это место. Вон там, на горизонте, густой старый лес. И внутри него — сфера. И бог знает, что еще, что может найтись в зоне с неудачными научными экспериментами. И теперь он сам... «Один из них. Какая ирония!» Кира колола себя изнутри иглой, злобно и отчаянно, понимая, что не знает, как пройти эту полосу препятствий без помощи. «Это невозможно. Да и нет его там. Его нигде нет. Это просто дубликат, копия, иллюзия, что угодно. Только не он, потому что он...» Кира подняла пылающее лицо в небо, не в силах произнести то самое слово, и тихо взмолилась. «Игорь, если ты жив, помоги мне! Я не знаю, что делать дальше!» «Голос распознан. Назовите пароль». Серебряный фальцет Кристин, неуловимо похожий на ее собственный, заставил Киру подпрыгнуть. «А ведь я же могла и не прийти!» Кира отчаянно злилась, но все-таки произнесла заветную фразу. «И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем». Широкие ворота почти с человеческим вздохом открылись и пропустили машину в зону. Вывеска «Бёргер» едва заметно качнулась, когда она рванула на себя дверь со звякнувшим колокольчиком. Но не во сне, а в реальности. Бегло осмотрев книжные полки, она быстро нашла девочку со спичками и прикоснулась к ней, снова на всякий случай произнеся пароль. В глубине домика открылась ниша. Железный лифт с толстыми хромированными стенками, похожий на тот, в котором обычно перевозили больных в операционную. Кира бросилась туда, проехала несколько этажей вниз, миновала пару запороленных дверей и вывалилась наружу в самом настоящем бункере, семи- или восьмиугольном помещении. Бетон и металл, маленький постамент по центру. «Боже!» Она рванулась к закрытому кувезу капсулы, распахнула его и застыла. Там лежало нечто, лишь отдаленно напоминавшее Соколова. Человек перед ней был страшно худым. Лицо покрывали кровоподтеки, скулы превратились в резко выдающиеся на лице треугольники. Казалось, даже кожа его век начала просвечивать. Но почему-то ее больше всего ужаснули колени. Тонкие, как у ребенка, просто кожа, обтягивающая кости. Соколов сросся с этой адской машиной, подобно тому, как деревья сплетаются корнями друг с другом. Тело обвивали провода и катетеры, подбородок и рот скрывала помутневшая полупрозрачная маска. «Сколько он здесь пролежал? Две недели? Три? Глюкоза и вода почти на нуле, поэтому сон разрушился. Скорее всего, мозг уже мертв. Проверить, жив Соколов или нет, можно было только одним способом — прервать искусственный сон, снять маску и услышать дыхание. Или не услышать. «Боже мой, Господи!» — скороговоркой пробормотала Кира, сжав пальцы так, что они побелели. Мечникова не верила в Бога, как и многие другие врачи. Но сейчас тот, к кому она обращалась, — казался единственным, кто мог хоть что-нибудь со всем этим поделать. «Помоги, пожалуйста, помоги!» — взмолилась она, и её руки отточенными за годы движениями начали переводить датчики на приборной панели капсулы в положение, необходимое для плавного вывода из искусственного сна. Задержавшись на несколько секунд, она, наконец, нажала на последнюю светящуюся кнопку, и аппарат, глухо рыкнув, затих и оставил после себя звенящую тишину. Кира протянула дрожащие пальцы к рычагам разблокировки маски. Она намеренно не дотрагивалась до лица Соколова. Её охватывал ужас при мысли, что кожа окажется ледяной. Нажала на маску, та с шипением отделилась от лица. Ничего не поменялось. Дыхания нет, но, может, оно слишком слабое? Пальцы застыли над торчащим кадыком Соколова, не в силах прикоснуться и узнать правду. Она ждала, сама не зная чего, обречённо понимая, что Игорь просто не может быть жив. То, что она видит, — жалкая оболочка, кокон, который остался на земле, а его сознание, его души больше здесь нет. Кира как будто вновь оказалась на мосту, и в лицо ей бил ветер, а внизу гудела темнота. Она отвела глаза, полные слёз от реки. На парапете стоял Соколов. Он смотрел на неё, ёжась на ветру и часто моргая сквозь снег. В нём не было страха. Над пропастью стоял человек, который на самом деле её любил. И она дотронулась пальцами до его шеи. Кожа Соколова оказалась холодной, сухой и тонкой, как пергамент. Кира судорожно схватилась за край кувеза, чтобы не упасть. Пульса не было. Она быстро ощупала его страшно худые запястья. Пульса не было и там. Надо было делать хоть что-нибудь. Но она безучастно смотрела на свои ладони, на которых лежали ладони Игоря Соколова. Слишком отчётливо, как под увеличительным стеклом, она видела каждый сустав, каждую фалангу, каждую царапину на этих руках. Она сжала их, а потом уткнулась в них лбом и затряслась в беззвучной, разрывающей на части истерике. Она не могла выразить всё, что чувствовала, не умела, не знала как, и, главное, не понимала, почему ощущает всё это. Только сейчас она осознала всю ужасающую жестокость судьбы, которая сначала искалечила жизнь ей, а потом лишила разума и личности другого человека, пусть он бесконечно этого заслуживал. Всё это оказалось лишь иллюзией пути, в конце которого ждала смерть. Кира не знала, зачем ей теперь жить. Она, наконец, призналась себе, что единственной причиной задерживаться на этом свете для неё был Соколов. Она стала той, кем стала, движимая испепеляющим, нестерпимым желанием мести. Каждый день, видя своё изуродованное лицо в зеркале и погружаясь в поток новостей, всё более абсурдных и страшных, неизменно пропитанных его именем, она всё больше и больше срасталась с объектом своей ненависти, пока они не стали единым целым. «Вот дерьмо!» — выдавила она сквозь слёзы. Нервно рассмеялась и ещё сильнее сжала его ладони в своих. Одна за другой, как блестящие звенья цепи, в голове стали появляться фразы. Кира не понимала, почему это вдруг началось, может быть, от шока, но она повторяла их про себя, как странную изломанную молитву, в которой все слова поменялись местами. «Девочка хотела погреться. Как же холодно было в этот вечер! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днём». Она уронила ладони ему на грудь и навалилась всем телом, делая последнее, что могла, как врач и как человек. Она билась, как птица, пытаясь завести остановившееся сердце, вдыхала пыльный воздух в его пересохшие губы и снова давила на грудь, зная, что это бесполезно. Но она не чувствовала отвращения, лишь иррациональное желание остаться рядом до конца. Только спустя долгое время Кира осознала, что не позволило ей тогда сдаться. Понимание, что Соколов ждал ее во сне много дней, а в своей голове, в том магазине, он ждал годы. Не сомневаясь, не оставляя надежды, просто ждал ее. «Дыши, дыши! Ну дыши же ты!» Застонала она и выдохнула в него остатки воздуха. И вдруг он как будто разом забрал весь кислород из ее легких и, громко закашлившись, задышал. Кира зажала рот рукой, отпрянула и разрыдалась. Соколов медленно приходил в себя, болезненно щурясь от тусклого света полуподвального помещения. Его взгляд долго не фокусировался, все застилала мутная пелена, стылый туман прикоснувшегося к смерти сознания. Но все же он сумел различить худую фигурку со светлыми взъерошенными волосами. «Девочка со спичками», — он слабо улыбнулся. «Ты все-таки пришла». Кира судорожно сглотнула. «Я рада, что вы живы, Игорь Александрович. Никогда не делайте так больше. Еще одной вашей смерти я не выдержу». «Придется», — закашлялся Игорь. «Ты точно проживешь дольше меня. Но я обещаю, что еще успею тебе надоесть. Окажешь мне услугу». «Какую?» «Совсем простую». «Хорошо», — удивленно согласилась Кира. «Можешь снять с моей шеи цепочку. Она под рубашкой. Не бойся, я тебя не трону. Мне тяжело двигаться». Она с тревогой осмотрела его. «Мышцы атрофировались. Вы слишком долго пробыли во сне. Вы сейчас как ребенок с физической точки зрения». «Я понял. Тогда, пожалуйста, не связывай то, что я скажу, с моим состоянием». Дрожащими руками Кира нашарила цепочку на его шее. Расстегнула крепление и подняла ее выше, на уровень его глаз. В мутном свете бункера что-то блеснуло. «Полина, будь моей женой». На цепочке покачивалось кольцо с россыпью прозрачных камней. Полина ошарашенно молчала. Секунды текли, и чем больше становилась эта тишина между ними, тем невозможней было ее прервать, тем безрадостней было это ожидание. «Вот идиот», — думал Игорь. «Ну и на кой же черт ей сдался инвалид, которого нужно всему учить и кормить с ложки? Зачем, зачем я спросил? Лучше бы она оставила меня здесь. Я бы приехал за ней. Потом нашел бы ее». «Полина, Кира, или мне называть тебя Макс? Кто ты сейчас? В этот конкретный момент времени. В общем, я у всех вас прошу прощения и буду просить его всю жизнь. Плевать на кольцо, тебе не обязательно отвечать сейчас. Если тебе нужно подумать, ну, полгода или несколько лет, или... Полина с болью смотрела на него, пытаясь найти нужные слова. «Я с тобой полностью согласен», — Соколов закрыл глаза. «Прости меня. Я просто старая развалина. Я преступник. А у тебя все впереди. Настоящая жизнь, интересная работа и путешествия в далекие страны. Я не хочу исправлять свои ошибки за твой счет. Но я все равно тебя люблю, и этого уже не исправить. Хотя, кажется, это единственное, что я вообще сделал правильно». Он вдруг улыбнулся. «Я счастлив, Полина. Я не боюсь чувствовать. Я не боюсь быть собой. Впервые в жизни. И это все благодаря тебе». Полине казалось, что она сошла с ума или снова попала в капсулу. Слышать такое от живого Соколова из плоти и крови все еще было дико. «Вам нельзя лежать здесь», — она вытерла слезы. «У меня остались связи в Пирогово. Я попробую сделать так, чтобы вы там оказались. К тому же...» Полина осмотрела страшно худое лицо, заросшее косматой бородой. «Вы сейчас не слишком похожи на... Ну, вы поняли. Так что вопросов возникнуть не должно». Соколов молчал. Он ненавидел себя за свою немощь и за то, что еще 5 минут назад смел надеяться, что Полина может согласиться. Конечно, она отказалась, само собой. «Спасибо», — обреченно ответил Игорь. «До сих пор не понимаю, почему ты так ко мне добра». Полина не ответила. Она торопливо набирала с часов номер Жигалёвой. Соколов закрыл глаза и тяжело вздохнул. Он снова был в реальной жизни.